Глава 8. Санаторий Аршакуни. Лера плохо знала Тимура. Они виделись-то всего пару раз. В школе дайвинга и на той самой заправке, но парень был ей симпатичен. Он много шутил, отчего Светка хохотала во все горло, расспрашивал Леру о жизни в Санкт-Эренбурге. Вообще вел себя очень прилично и не старался выглядеть крутым, как многие сверстники. К вечеру полуденная жара немного спала, и дышать стало легче. Путь к санаторию Аршакуни показывала Светка. Сначала они шагали по главной улице Нового Ингершама, затем свернули в узкий переулок, и вскоре дорога резко пошла в гору. Жилые дома попадались все реже, а потом пропали совсем. Склоны горы густо поросли кустарником, повсюду высились кедры, с горной тропы открывался прекрасный вид на море. Бескрайняя водная гладь сливалась на горизонте с небом. Заходящее солнце окрасило их в ярко-оранжевые тона. «А что вас вдруг понесло в Аршакуни?» — поинтересовался Тимур. «Коза Ивановна попросила показать ей развалины», — объяснила Светка. «Кто?» — вскинул брови Тимур. «Лерка!» «А при чем тут коза?» «Светка говорит, что коза ее бабушки — моя тезка», — пояснила Лера. «Ах, вот оно что! Но зачем тебе на них смотреть?» «Мне нравятся такие заброшенные места», — призналась Лера. «Есть в них что-то особенное. А еще я хотела бы пофотографировать. Там должно быть очень красиво». «Это верно. Последний раз я лазил туда в прошлом году», — вспомнил Тимур. «К нам приезжала команда от какого-то дома моды из Санкт-Петербурга. Они тоже хотели устроить фотосессию среди развалин санатория. Пришлось мне выступить в роли экскурсовода. Но они хорошо там поснимали. Я потом видел фотографии на каком-то сайте в интернете. На территории Аршакуни и правда довольно красиво, если тебе нравится запустение, дикие заросли и выбитые окна, затянутые паутиной». «У меня даже мурашки по коже от такой красоты», — вставила Светка. Вскоре они добрались до узкой дорожки, ведущей на самую вершину горы. Она была перегорожена толстой ржавой цепью. Когда-то дорожка была выложена каменными плитами, но теперь они потрескались, раскололись, частично ушли в землю. Сквозь широкие трещины проросла трава, и даже торчали кое-где небольшие чахлые деревца. По обе стороны дорожки густо рос кустарник. «Движемся в верном направлении», — сообщила Светка, проползая под скрипящей цепью. «Нам туда!» Она махнула в сторону горной вершины. В окружающих зарослях кое-где виднелись старинные кованные фонари. Потом пошел кедровый лес, и кроны деревьев высоким куполом сомкнулись у путешественников над головами. Стало прохладно и сумрачно, дорожка все круче забирала вверх. Светка и Лера порядком запыхались, но Тимур шел, как ни в чем не бывало. Ему было не привыкать к силовым нагрузкам. Лера уже хотела попросить друзей остановиться, чтобы немного перевести дух, но тут компания уперлась в ржавую сетку почти двухметровой высоты с острыми штырями по верхнему краю. На самом видном месте висела слегка покосившаяся табличка с надписью «Частная собственность, проход воспрещен». Чуть левее располагались большие чугунные ворота, замкнутые на огромный ржавый замок. «Да!» — спохватилась Светка. «Забыла тебя предупредить! Это частная собственность!» «Да неужели?» — рассмеялась Лера. «Как вовремя ты об этом вспомнила!» «Точно!» — кивнул Тимур. «Съемочная команда, которую я сюда водил, специально брала письменное разрешение у владельцев санатория, чтобы попасть на территорию». «И кому же это все принадлежит?» «Комиссаровым. Кому еще? Они полгорода под себя подмяли», — недовольно буркнул парень. «И что?» — осторожно поинтересовалась Лера. «Нам тоже надо брать у них письменное разрешение?» «Да скажешь тоже», — ухмыльнулся Тимур. «Охрана тут, конечно, есть. Но территория огромная. Ну, дежурит какой-нибудь дед, любитель вздремнуть на санцепёке. Если не будем сильно шуметь, никто и не узнает, что мы здесь побывали». «Чёрт, я почему-то думала, что эти ворота не заперты», — расстроилась Светка. «Выходит, туристок мне сюда не привезти. А могла бы неплохо заработать на экскурсиях. Может, тебе договориться с комиссаровыми?» — предложила Лера. «И потом делиться с ними выручкой? Нет уж, дудки. Они и без того не бедные, а я не так много зарабатываю. Придется искать другой маршрут». «Так мы пойдем внутрь?» «А как же!» — воскликнула Светка. Зря мы, что ли, тащились на такую верхотуру?» Она решительно прошла мимо ворот и двинулась вдоль ограды, переступая через высокие пучки травы. «Нам сюда! Сейчас полезем через забор!» По спокойной уверенности, с какой это было сказано, Лера поняла, что Светка и правда ходила сюда не один раз. Она поспешила за подругой, сзади шагал Тимур. В некоторых местах металлическая сетка была порвана, но прорехи затянули колючей проволокой. Дойдя до участка, где острые штыри на ограде отсутствовали, Светка уцепилась за дребезжащую сетку и, упираясь носками кроссовок в ячейки, проворно полезла наверх. Парой минут позже она уже перемахнула через ограждение и приземлилась на толстый ковер из хвои и сухих листьев. «Ну, чего встали?» — поинтересовалась Светка. Тимур и Лера молча последовали ее примеру. Парень спрыгнул с ограды первым, затем помог спуститься Лере. «Я только сейчас поняла, что никогда в жизни не лазила через забор», — призналась Журавлева. «Да у тебя просто не было детства!» — рассмеялась Светка. «А у вас?» «Моя жизнь всегда была полна опасных приключений», — заявила Щербакова. «Мы вечно носились по улицам, играли в войнушку на свалках и за гаражами, кидались камнями, дрались на палках». «Боже!» — охнула Лера. «Кое-кто здорово отделал меня такой вот палкой», — с улыбкой заметил Тимур. «Классе в третьем». «Да ладно тебе!» — смутилась Светка. «Я ведь уже попросила прощения». Лера не поверила своим ушам и звонко расхохоталась. «Так вы еще и учились вместе?» «В одной школе», — с улыбкой подтвердил Тимур. «И я терпеть не мог эту выскочку». «Это было взаимно», — кивнула Светка. «Но все уже в прошлом. Все течет, все меняется». «К счастью», — вполголоса произнес Тимур. Но Светка уже двинулась дальше. Поначалу Лера решила, что вокруг них лес, и лишь через несколько минут до нее дошло, что они находятся в огромном парке, очень красивом, но да нельзя запущенном. Сильно пахло сыростью и влажной землей, словно под кроны огромных старых деревьев почти не проникал свежий воздух. Дорожки так густо заросли травой, что стали почти не видны. На бывших лужайках высились мраморные статуи, посеревшие, покрытые зеленым мхом, опутанные паутиной и вьющимися растениями. Повсюду царили тлен и запустение. Лера видела остовы давно сгнивших скамеек, потемневшие каменные чаши, из которых когда-то били питьевые фонтанчики. Вскоре они подобрались к старинному большому фонтану, в котором стояла черная вода, из которой тянулись какие-то побеги. От фонтана шла жуткая вонь, как от гниющих отходов. Лера с отвращением поморщилась, но тут увидела здание санатория и моментально забыла о запахе. Санаторий Аршакуни был поистине огромен. Полускрытый буйно разросшейся зеленью, освещенный лучами заходящего солнца, он казался продолжением горы, сказочным замком, еще не окончательно утратившим следы былого великолепия. Мощные, но выщербленные колонны высились по обе стороны широкой каменной лестницы, покрытой трещинами, из которых пробивалась молодая поросль. Окна были частично заколочены досками, а частично зияли черными провалами, из которых торчали обломки деревянных рам. Крыша здания местами провалилась, из отверстий тянулись ввысь деревья. Серые растрескавшиеся стены были покрыты темными потеками, штукатурка отваливалась огромными кусками прямо на ступени, ведущие к высоким покосившимся дверям. Похоже, их створки держались лишь на большом ржавом засове, который был приварен к крюкам, вбитым по обе стороны от входа. При виде этого зрелища Лера лишилась дара речи. «Ну как?» — спросила Светка, довольная произведенным эффектом. «Впечатляет?» «Не то слово», — ответила Лера, разглядывая темные каменные стены. «Здесь же фильмы ужасов можно снимать». «Как раз и собираются», — сообщил Тимур. «Что?» — встрепенулась Светка. — Откуда знаешь? — Мне отец рассказывал. Старики всегда самые последние новости быстрее всех узнают. Говорят, скоро сюда приедет съемочная группа какой-то сериал снимать. Вроде как сказали, что для них это самая подходящая натура. — Круто! — восхитилась Светка. — Интересно, кто-то из знаменитостей приедет? Не, я точно начну сюда экскурсии водить, и плевать мне на все запреты. — Так тебя сюда и пустили, — ухмыльнулся Тимур. Охрану наверняка усилят так, что мышь не проскочит. Кстати, давайте все же вести себя потише. Не хватало еще на сторожей нарваться. Дунул прохладный ветерок, разметал сухие листья. Лера невольно поежилась, не сводя глаз с возвышающегося перед ней здания. Внезапно в одном из выбитых окон мелькнула чья-то тень. Девушка оглянулась на друзей, но Светка уже вытаскивала телефон, готовясь фотографировать, а Тимур осматривался в поисках подходящего фона. Когда она снова перевела взгляд на окна, они были пусты и темны. Наверняка ей просто показалось. И все же неприятный осадочек остался. Что если кто-то прямо сейчас тайно наблюдает за ними из обветшалого здания?